Глава 5. Воскресенье, 2 августа, раннее утро. Ржевский район, село Полунино. «Паха!» — сказал я негромко. «На тебя вся надежда. Как только немчура прочухается, тут же нашлют Люфтваффе». «Да понял я, товарищ командир!» — ухмыльнулся Ломов. «Отобьемся! Ахт-ахт! Легко добивает на 10 км по высоте, а тут целая батарея. 4 зенитки. Если по 15 выстрелов в минуту...» Скривив лицо, он почесал в затылке. «Народу мало. Мне хотя бы человек 10 на каждую пушку. И не обязательно, чтобы все из артиллеристов. Половина будет снаряды подносить. Весят-то по пуду. Не натаскаешься». «Ладно, понял. Я Салова озадачу. Пущай ищет носильщиков». «Давай!» Солнце еще не встало, но серые предрассветные сумерки давили тишиной, сливались с туманом. В призрачном полусвете, не дававшем теней, низенькие дома Полунина, беленые или серые, чудились ненастоящими. И витала тревога, неощутимая, как туман. Она все нарастала и нарастала, как температура у больного, только не горяча, а морозя. «Товарищ командир!» Ходанович молодцевато бросил ладонь к унтерской кепке. «Бойцы готовы!» «Гранаты?» «Хапнули от души!» «Выдвигаемся!» Красноармейцы моей роты выглядели непривычно в немецкой фельдграу. Парни подкалывали друг друга, усмехаясь криво и недовольно. «Товарищи красноармейцы!» — сказал я негромко, нахлобучивая фуражку ширммютца с имперским орлом. — Терпите. Считайте, что переоделись в камуфляж. Немцы с просонья не поймут, кто есть кто. Примут нас за своих. Ну а наша задача — доходчиво объяснить им, что мы русские. Истребим эту сволочь под корень. — Истребим, тащ-командир, — ухмыльнулся Лапин. — Чего там? Только смотрите мне, чтобы сгоряча в своего не пальнули. Да глазастые мы! За мной, глазастые. К Полунино вела узкая дорога, набитая сапогами и колесами, и зажатая с двух сторон минными полями. Мы шагали, и грюканье сапог глушилось напластованиями пыли. Родная природа как будто ведала, кто идет, и прикрывала своих. С первыми зоревыми лучами я вывел роту на околицу. «Хальт!» — растерянно поднялся сонный часовой. «Вер комт?» Я выстрелил навскидку. Пуля из нагана хлопнула, разрывая немцу шею, и тот опрокинулся навзничь, успев лишь винтовку сбросить с плеча. 5-я рота нашего батальона заворачивала на главную улочку. Штурм начнется с их подачи. А пока распределимся. Якуш, на тебе 2 крайние избы. Понял, товарищ командир. Не забудь про подвалы. Антонов, берешь дом по соседству и сараи. Рота разошлась повзводно, и тут грянул сигнал к штурму. Боец из 5-й роты закинул противотанковую гранату в люк Т-3, вкопанного на повороте у колодца, и скоренько опустил крышку. Взрывом ее вышибло, затем сдетонировал боезапас. Красный огонь с копотью ударил из стального нутра, срывая башню. «Вперед! В атаку!» Под громовые раскаты я ворвался в намеченную избу. Годунов, топавший за мной, присел, забрасывая пару лимонок в подвальное окно, откуда торчал ствол МГЧа, и прянул в сторону. Рявкнул двойной взрыв, выбрасывая удушливые клубы и шиберстя осколками. На крыльце никого. Врываюсь в сени. Пусто. Рву на себя двери, отскакиваю в сторону и жму на спуск. МП-40 в моих руках издает сухой треск и пули веером. Немцы, спавшие в повалку, заметались, очумело по комнате, падая на четвереньки, сталкиваясь и подыхая. Лишь бравый, посидевший фельдфебель, успел схватиться за автомат. Но Годунов не оставил ему шансов. срезав короткой очередью. «Не хватайся за магазин», — предостерег я Ивана, отдуваясь от бушующего в крови адреналина. «Заклинить может». «Понял, тач-командир», — осклабился сержант и тут же снял последнего из тевтонов, залегшего на русской печи. Коротко вякнув, гитлеровец грохнулся на пол. «Контроль!» — рявкнул я. Вооружившись трофейным вальтером, добил двоих. Признаться, сам от себя не ожидал подобного. Убивать в схватке — к этому я уже попривык. Но контрольный выстрел? Наверное, это от страха. Всего тогда пробрало холодом. Смертушка прошла в шаге от меня. Я просто трясся от ярости. А убивал с незнаемым ранее наслаждением. Война любую душу наизнанку вывернет. Немцы по всему селу начали приходить в себя, кучкуясь в отдельных домах. Но русские уже пришли, и звать на подмогу поздновато. Да и как? Телефонные провода, змеившиеся в траве и поднятые на сучья деревьев, мы обрезали. Рации вроде бы не было. А толку? — фыркнул я. Гром взрывов оповещал всю округу о штурме Полунина. Това, не договорив, Годунов повалил меня на пол. В ту же секунду с треском ударила МГА, вынося рамы с остатками стекол. Длинная очередь, вколачивая пули в печь, немилосердно пылила и звездкой и швырялась кирпичной крошкой. Но вот лопнула граната, и пулемет заглох. «А во двор?» — выдохнул я. Шмыгнув в сени, мы с Иваном ссыпались с крыльца. От сарая, прижимая к голове родную пилотку, бежал Лапин. Он уже скинул немецкий кителек, оставшись в гимнастерке, и я последовал хорошему примеру. Быстро расстегивая спинжак, крикнул: «Герасим, как наши!» «А врага лупить, товарищ командир!» — расплылся красноармеец. «Вот нам только через улицу!» — махнул он рукой. «Засели гады в бывшем сельсовете, а домина каменный, хрен подберешься! Пулеметы так и хлещут, так и хлещут!» В этот момент звеняще ударила пушка. «О, кажись, подкатили!» — оживился Лапин. «Прямой наводкой бьют!» Я подумал о немецких гаубицах. Их же тут напихано, как редьки в огороде. И к востоку, и к западу от Полунина. Вот только откроют ли они огонь по комарадам? Мало ли. А вдруг слух о прорыве Деза? И бравые артиллеристы перебьют своих, помогая русским на этом участке. Нет. В общем, получается, мин со снарядами пока что рано бояться. А вот бомб. Полнеба на востоке занималось розовым. Малинового накала солнце выбиралось из-за горизонта, и на фоне космического огня перелески казались черными, словно обугленными. Ни птички, ни самолетика. Прислушавшись, я уловил надрыв мотора, но бомберами или истребителями не пахло. С юго-востока подъезжали грузовики, потряхивая тентами, катили три «Опеля Блиц». «Танки! Ура!» — заголосил Лапин. Резко оглянувшись, я увидал полузнакомые зеленые силуэты 34-ок. Еще не с теми узнаваемыми гайками поверху. Эти ворочали несерьезными башнями, не зря прозванными «пирожками». Передний танк замер на секунду и шибанул снарядом по грузовикам. Фугас разорвал кабину «Опеля». Кузов опрокинулся, и немцы посыпались, как картошка из ведра. По ним тут же добавили наши, с околицы. Гулко задолбил «Дегтярь», взревел ДШК, гвоздя тяжеленькими пулями на 100 грамм каждая. «К сельсовету!» — крикнул я. И тут залетный кусочек металла, увесистый и горячий, чиркнул по голове. Мир пропал, угасая в колокольном звоне. Очнулся я под брезентовым пологом, натягивавшимся и опадавшим под ветром. Внутрь засвечивало солнце все того же алого окраса, но уж больно насыщенного, отдающего в багрец. Меня мутило и хотелось пить. Шевельнувшись, я осознал, что лежу. Тут же колухнулась тупая боль в голове, и все вокруг поплыло, качаясь и нагоняя цветущий мрак. Во второй раз я очнулся, когда начало темнеть. Или проснулся. Гулко отдавались недалекие взрывы, потряхивая землю. Тот еще будильничек. «Ну, наконец-то!» — сказал сумрак голосом Кристи. А вот и ее хорошенькое личико замаячило, склоняясь. «Ангел небесный!» — пробормотал я, и девичья ладонь нежно коснулась моей щеки. «Ай-яй-яй!» — ласково попеняла Кристина. «А еще коммунист!» Мне удалось выдавить улыбку. «Вечер уже!» — пробормотал. «Я что, весь день провалялся?» «Ага!» — почти серьезно кивнула девушка, отряхивая соринки с белого халата. «И вчерашний день, и позавчерашний. 5 августа с утра». «Ничего себе!» — равнодушно промямлил я. «Сильно меня?» «Везунчик ты, Антошка!» Кристина поднесла мне кружку с водой и заботливо ладонью приподняла голову. «Пей, пей!» Я жадно, давясь и сопя, выхлебал полкружки. «Спасибо!» «Пожалуйста!» Слабо улыбнулась военврачиня. «Напугал ты нас? Тёмка прибегает, глаза по 5 копеек, и тут твои заносят, а ты бледный в просень. Кровь на голове, у меня даже ноги потерпли. Я всех выгнала, осмотрела». «Жить буду, доктор», — выжил я через силу. «Да куда ты денешься?» — вздохнула Кристина и тихо, но очень серьезно проговорила. «Береги себя, Антоша. Ты нам всем очень нужен. Мы без тебя пропадем совсем». «Не преувеличивай», — пробормотал я, чувствуя, как теплеют щеки. «А я не преувеличиваю. Вон даже Павлик прискакал, когда узнал. Еле назад успел». «Налет был?» «Ага. Пашка 2 юнкерса сбил и Худого. Так они тут мессершмитт прозывают». «Они?» — усмехнулся я. «Они?» Без вызова ответила девушка, лишь наметив складочку на переносице. «Не представляю даже, сколько времени должно пройти, пока не будет сказано «мы». А пока вот маемся между прошлым и будущим, как неприкаянные. Думаешь, я просто так сказала, что ты нам нужен? Да мы все за тебя цепляемся». «Тебе можно. Цепляйся покрепче». «О, пошел на поправку». В тени блеснули девичьи зубки. «Ладно, отдыхай. Тебе сейчас покой нужен. Лучшее лекарство». Она привстала, и я вяло двинул рукой, касаясь накрахмаленного халата. «А поцеловать лежачего?» Кристина наклонилась, глядя на меня без улыбки, и прижалась губами. «Вкусненько!» Забормотал я, облизываясь, и девушка рассмеялась, осторожно, но ласково ущипнув меня за небритую щеку. «Выздоравливай давай!» «Есть, товарищ командир!» Кристи вышла, раздвинув складки парусины, а я завел глаза под мягкий потолок. Он чуть колыхался, поддаваясь ветру. Тупые удары бомбежки затихли. В крайний раз хлестка ударила «Ахт-ахт!» Я представил себе, как Пашка носится сейчас по артиллерийской позиции, подгоняя богов войны. И губы сами изогнулись в улыбку. Все путем. Суббота, 9 августа. Утро. Ржевский район, село Полунино. «Значит так, товарищи командиры». Салов быстро оглядел комбатов и ротных. «До Ржева 12 километров. 6-я немецкая пехотная дивизия, с которой бодается наша 139-я, отошла к Тимофеево на заранее подготовленные позиции. Противник оказывает упорное сопротивление артминогнем в полосе наступления, а его бомбардировочная авиация беспрерывно воздействует на наши боевые порядки». «Так...» Он неторопливо заглянул в бумаги. «В течение суточного боя в полку убито 82 человека. Из среднего начсостава — 2. Дороги для гуштранспорта труднопроходимы, вследствие чего полк имеет острый недостаток в снабжении протфуражом. Питанием мы обеспечены полностью, за исключением хлеба. Винт патронов — 2 боекомплекта, арт-выстрелов — 1 боекомплект. Дивизия заняла Харина, Теренкова, Долманова, Выдрина. Захвачены 15 дзотов и 2 танка. Ага, боевой приказ Штарма и штадива таков. Товарищи, сегодня ночью к 5:00 выйти на исходное положение для наступления и с 7:00 после артподготовки продолжительностью 1 час 15 минут овладеть Тимофеево, прочно закрепиться на занимаемом рубеже, организовать боевую разведку в направлении северной окраины Ржева. Вопросы есть? Вопросов нет. Ну и последнее. Комполка посмотрел прямо мне в глаза. Товарищ командарм подписал и отправил в Москву наградные документы. Вы, товарищ Лушин, представлены к ордену Красного Знамени. Сидите, сидите. Добродушно хохотнул он. Вручать будем позже. Нач состав в охотку посмеялся, а командир 3-го батальона, куда входила моя рота, пихнул меня в бок. «С почином!» Покинув штаб, я попытался натянуть пилотку и поморщился. Повязка мешала. Фактурно смотрюсь, но даже честь отдать — проблема. Голова уже не болела, да и рана подживала. Мне бы еще, конечно, поваляться с недельку для пущего эффекту, но война. Оклемался? Будь здоров, не кашляй. Чертыхнувшись, я ступил на сочную колею, увязая по щиколотку. Эх, дороги! Слякоть! Студер и тот вязнет. Одни коняшки кое-как под воду выволакивают. Хлеба до сих пор не завезли. Благо, нам достались немецкие запасы. А там консервированных хлебцев, ну, просто завались. Вот шоколаду налопались. Не того, который панцир-шоколад, а обычного, бельгийского. Вермахт со всей Европы дань брал. А мы взяли добычу. Трофейное оружие всегда к месту. И тут не жадность срабатывает, а опыт. Сын ошибок трудных. Лишних пулеметов на войне не бывает. А МГЧи... Не худшие изделия фрицевских оружейников. Шибко скорострельные, отчего стволы выгорают. Но немцы народ запасливый. Их пулеметчики всюду за собой таскали тубусы, похожие на те, что предназначены для носки чертежей. Только в них не свернутые листы ватмана тягали, а запасные стволы. Изношенные и раскаленные выкручиваешь прямо на позиции, для чего заботливый фабрикант асбестовую рукавицу прилагал. Новый вкручиваешь, и огонь по врагам рабочего класса. МП-40, прозванные шмайсерами, тоже пользовались популярностью. В окопах с винтовкой не развернешься, а пистолет-пулемет — в самый раз. Одно огорчение — немцы отказывались пополнять нам боезапас. Ну, не хотят дать по-хорошему, отберем по-плохому. Громыхая бортами... Провыла полуторка. Чубатый шофер белозубо улыбнулся и пустила «Зайчик» новенькая медаль за отвагу, прицепленная к гимнастерке. Мысли мои разом перескочили на краснознаменную тему. Комбат с самого утра расписывал, как все рады прорыву, а то еще неделю проволандались бы с этим Полунина. А 3 недели не хочешь? Мои губы поползли в кривь. Да мы бы до конца августа тыкались в полунинские хаты, топча грязь и гоняя красноармейцев на бойню. А что делать? Старую авиацию, считаю, угробили, новой пока нехватка. Вот и кружат над нами мессеры, а массированные огневые налеты. Дать бы перед атакой из всех стволов, да так, чтобы всю немецкую оборону перекопать на 2 метра вглубь. А нечем. Главное... Орудия в наличии, и 122-миллиметровые, и на 152 миллиметра, и даже на 203. А боеприпасы — йок. Не подвезли. Грязюка непролазная. Вздохнув, я направился в расположение 8-й роты, а то и не был еще там. Как выпустила меня Кристя, поворчав для порядку, так сразу и в штаб. Первым меня встретил Ходанович. Вытянулся во фрунт, рот до ушей распустил. Да как рявкнет: «Здравия желаю, товарищ командир!» «И тебе не хворать, царь зверей!» — заворчал я, стесняясь потепления на душе. «Все живы?» «Все!» Заслышав старшинский акустический удар, личный состав полез из землянок и палаток. Тёма с Пашкой сияли в первых рядах. «Ну что, товарищи бойцы?» — улыбнулся я. «Удался нам прорыв? Сам не ожидал. Взломали немцам оборону. Забрались, как лисы в курятник. Ох, и квохтали!» — закатил глаза Лапин. «Ох, и кудахтали!» По роте разошелся хохот, а из строя выступил Закомолдин, наш комсорг. «Товарищ командир!» — затянул он печально. «Вы еще ни разу не вели разъяснительную работу с комсомольцами роты». «Да?» — я осторожно почесал под повязкой. «Ну так давайте проведем, а то с утра в наступление». Присел на колоду, а комсомольцы устроились на бревнах, наготовленных саперами, как в партере. Помолчал я, подумал и начал. Слыхал краем уха, как кто-то из наших ворчал: «А зачем нам, дескать, этот Ржев дался? Гробят только народ, а толку ноль. Ну, давайте разбираться. Мы здесь сражаемся с 9-й немецкой армией. Командует ею Вальтер Модель, прозванный мастером отступления. 9-я армия — силища огромная, и вся она закопалась на Ржевском выступе. На карту гляньте, сразу увидите. Торчит этот выступ, как коготь. А Москва недалеко. Вроде бы все понятно, да? Как панфиловцы говорили той зимой: велика Россия, а отступать некуда. За нами Москва. Но не так все просто, товарищи. Москву немцу уже не взять. Тут надо Гитлеру спасибо сказать за науку. Поделились немцы опытом, и закалилась Красная Армия в боях. Просто есть такие места на фронте, сдавать которые ну никак нельзя. Как наши голодали в Ленинграде зимой. Блокада. По горбушке в руки, а в хлебе том муки меньше, чем накрошенной коры. Лучше Ольги Бергольц не скажешь. 125 благатных грамм с огнем и кровью пополам. Почему же мы не уступили немцам Ленинград? Бились за него, гибли. А потому что красноармейцы, ополченцы и блокадники сковывали 15 немецких дивизий. Отступи, наши. И немцы тут же перебросили бы их к Москве. Тогда бы мы и столицу нашей Родины потеряли. Можно было бы такое допустить? — Нет, — прошелестело в толпе. Смотрю, и Седой Лапин подсел к комсомольцам. И старшина. Вдохновившись, я развивал тему. — Товарищи, исход войны решается не здесь, а на Сталинградском фронте. Гитлер рвется к Волге, и это последний наш рубеж. Если сдадим Сталинград, не видать нам бакинской нефти. А как воевать без горючего, без танков, без самолетов? Да и как это можно — сдать город Сталина? Вот немцы и копят войска у Волги. Там сейчас завязывается грандиознейшая битва. Верю, знаю, наши возьмут верх. Но тамошняя победа куется и здесь, где Волга — мелкая речушка. Мы с вами, товарищи, удерживаем целую армию своими атаками и контратаками. Вот в чем смысл боев за Ржев. Дадим слабину, и Гитлер тотчас же снимет 5 или 10 дивизий, да и отправит их к Сталинграду. А оно нам надо? Нет, — дружно решил комсомол. Признаться, я опасался, что о моей политинформации доложит Деревянко, а то и дивизионному комиссару. Ведь даже Жукова, нынче командующего Западным фронтом, не посвятили в тайну комфронта был не в курсе того, зачем нужна Ржевско-Сычевская операция. А я совсекретные сведения бойцам разболтал. Ну и что? Видал я их в деле. Немецких агентов среди них точно нету. А если особисты прижмут, сделаю очень удивленные глаза. Откуда знаю? Да ниоткуда. Сидел, анализировал. Ну и сделал выводы. Пусть бойцы знают, за что воюют. Но тишина. Часа четыре мы поспали, поели в полночи, шагом марш. Артподготовка началась ровно в 7 утра, с разрозненного жидковатого залпа. Все, что имела дивизия орудийного, выстрелила. И пальнула звонко, и бухнула тяжко. «Роем, роем, мужики!» — бормотал я, вовсю работая саперной лопаткой. Самые умелые уже выкопали себе открытые щели и помогали товарищам, натужно костеря городских за рукожопие. А я все поглядывал на небо. Не может быть, чтобы Люфтваффе не заявился. Немцы с окраины Тимофеева наверняка уже дозвонились и... Воздух! На юго-востоке над перелеском зачернелись точечки, скоро выросшие в крестики. Шли двухмоторные «Юнкерсы-88», а вокруг них вились мессершмитты, как овчарки, оберегающие стадо. «Глубже, Будаш, глубже!» — заорал я, бросая на дно своей щели плащ-палатку. «Не мазаться же!» «Да я и так!» — кряхтел красноармеец, выгребая комки глины. Смутное гудение авиамоторов накатило, угрожая. Отпуская матерки, я залег, проклиная острую зенитную недостаточность. Трофейные «Ахт-Ахт» мы бросили, подорвав. Уж больно велик был разгар стволов, вернее, свободных труб. Мощные снаряды как будто стесали их изнутри, а запасных — йок. Да и боеприпасы вышли. Пару зенитных автоматов прихватили только. Легких «Ирликонов» да наши ДШК. Вот и вся полковая ПВО. Я выглянул из щели. Невозмутимый Соколов как раз пристраивался к пулемету. Колеса и щит валяются рядом. ДШК задирал ствол, раскорячившись на треноге. Воронин мастился рядом, окопавшись. «Ложись!» Рев бомбовозов обрушился сверху, и в шуме моторов затерялся посвист бомб. Но вот... Лесок принял первый взрыв. Горячим выдохом разошлась воздушная волна, догоняя осколки. Земля сотряслась подо мною, словно исполинское живое существо вздрогнуло от боли. И снова колкий раскат. И снова, еще и еще. Удушливое облако сместилось, прикрывая солнце, а мне на спину посыпались комья скудной почвы. Сквозь звон в ушах донеслось, как сквозь вату. «Ваську зашибло! Твою ж мать!» Я приподнял голову, поправляя каску, и наткнулся на мертвый взгляд пулеметчика. «Суки!» Ко мне вдруг пришло понимание, почему бойцы порой не держатся за жизнь. Холодная ярость хлещет из тебя с такой силой, что даже инстинкты отступают. Я выпрыгнул из щели, как спугнутый кот, и перекатился к ДШК, хлопая по спине перепуганного ворону. Бомбовозы улетели, вывалив смертоносный груз, но два мессера все еще виражили, заходя на цель. «Лети, сука, лети!» — цедил я, поглаживая рукоятки. «Долетаешься!» «Подаю, товарищ командир!» — засуетился второй номер, теребя ленту. Немецкий истребитель скользил на бреющем. Заморгали крестоцветные огни пулеметов. Дорожки из фонтанчиков, вспоротые очередями земли, быстрой дугой потянулись ко мне, перечеркивая копанки бойцов. «Огонь!» — скомандовал я себе. Тушка замолотила, усылая навстречу пилоту трассирующий пунктир. Бронебойно-зажигательные пульки грузила, словно нащупывали огненными штрихами слабое место на худом. То ли я пилота кончил, то ли тяги перебил, а только самолет как шел с понижением, так и зарюхался брюхом в траву. Инерция подбросила его, швырнула корежа, и закувыркался мессершмитт, распадаясь на части и вспыхивая клубами огня. «Долетался, сука такая!» — заорал я, тут же ловя в прицел второй мессер, но тому уже досталось от зенитчиков. Истребитель потянул к своим, сея за собой серый шлейф, пробило бензобаки. «А у нас тут зажигалочка!» — выдавил я, нервно хихикая, и послал короткую очередь вслед улетающему стервятнику. В первые секунды подумал огорченно, что промазал. Но вот худой перевалил лесок, скрываясь из виду, и над верхушками деревьев всплыло оранжево-черное облачко. «Есть!» — завопил Воронин. «Товарищ командир, сбили! Ха-ха-ха!» А я еле встал с колен, опираясь на ДШК. Такая усталость вдруг навалилась. «Ничего, товарищ политрук!» — изогнулись губы шепотом. «Сейчас полкотелка каши навернешь и в строй!» Из газеты «Красная звезда». Действующая армия. 7 августа. Ни на час не прекращаются упорные бои в районе южнее Клецкой. Вражеские танки рыскают по степи мелкими группами, стремясь нащупать слабое место в боевых порядках наших частей. То тут, то там вспыхивают ожесточенные схватки, в которых немцы несут ощутимые потери, особенно от огня нашей артиллерии. Советские артиллеристы проявляют образцы стойкости и боевого умения, преграждая врагу дорогу к берегам Дона.